Дело, видно, было нелегкое. Ассистент закряхтел, согнулся пополам. Когда штанины спустились до половины, Ластик решил, что пора. Со стянутыми коленками не убежишь. «Попался, гад!» — закричал реалист, врываясь в каморку. «Где мой учебник?» И толкнул вора так, что тот плюхнулся на пол. Впрочем, большой силы для этого не потребовалось. Петух балансировал на одной ноге. Усевшись на грудь побежденному врагу, Ластик снова потребовал. «Давай книгу! Куда ты ее дел?» «Ты чего?» — скорчил плаксивую рожу петух. «Ты вообще кто? Какая книжка? Знать не знаю. Вот я Трофимыча кликну, он тебя наваляет». Однако не похоже было, что итальянский мальчик кого-то кликнет. Иначе вряд ли он стал бы говорить шепотом. «Зови!» — громко предложил Ластик. «Я расскажу, как ты меня обокрал». Петух рванулся, скинул реалиста. Но сам встать не сумел. Помешали полуснятые рейтузы. Он судорожно выдернул одну ногу, вторую. «Все равно не уйдешь, ворюга! Отдай учебник!» Снова налетел Ластик и схватил циркача за горло. Неизвестно, чем закончилась бы схватка. Очень вероятно, отнюдь не победой справедливости, слишком уж вертляв и коварен был враг. Но в это время сзади раздался глубокий, спокойный голос, от которого оба противника окаменели. «Это еще что тут за Куликовская битва? Почему вы вцепились в моего ассистента, господин реалист? И почему вы назвали его ворюгой? Или мне послышалось? Дьяволу Дзебалини собственной персоной. Судя по чистоте русской речи, он был такой же итальянец, как его помощник». Вблизи маг и кудесник показался Ластику еще страшнее, чем издали. То есть ничего отвратительного в его внешности не было. Высокий, стройный, даже, можно сказать, писаный красавец. Но изогнутый уголком черной брови, хищный рисунок ноздрей и особенно сочные яркие губы делали из кейписта, похожим на киношного графа Дракулу. И Ластик почувствовал, что весь дрожит. — Ну? Что же вы молчите? Маэстро почесал кончик носа длинным, неестественно блестящим ногтем. — А ты молчи, не тебя спрашивают! — прикрикнул он на открывшего было рот петуха. — Он украл мой учебник. — По геометрии! — кое-как выдавил из себя Ластик. — Пускай отдает. — Брешь он! — немедленно затараторил петух. — Чтоб меня зенки полопались, врет! Чокнутый он! Какая такая геометрия? На что она мне? Какое у мага белое лицо! А какие черные пронизывающие глаза! Как мягко, по-кошачьи он двигается! От такого человека можно ожидать чего угодно. Но ничего плохого маэстро Ластику не сделал. Наоборот, схватил петуха за плечи и тряхнул так, что тот сразу заткнулся. «Опять?» — тихо-тихо спросил Дзебалини. «Я ведь предупреждал». По щекам петуха хлынули слезы. Похоже, этот паразит мог их лить когда угодно и в любом количестве. «Не верите? Валяйте, обыскивайте сироту. Креста на вас нет». «Креста на мне точно нет», — прищурился маг. «Хм! Проглотить книгу ты не мог. Куда же ты ее спрятал?» «Может, вон там?» Немного осмелевший Ластик показал на убогую фанерную этажерку, заваленную всяким хламом. Собственно, никакой другой мебели в конурке не имелось. «Ищи!» — всхлипнул петух. «Шпарь!» Ластик принялся шарить по полкам. Там лежали свернутые цирковые костюмы, какие-то блестящие шары, мотки веревки, куски мела, еще много всякой всячины. Но у Небука не было. На нижней полке стояла большая лаковая коробка. Ластик думал там, но коробка оказалась совершенно пустой. — Что, съел? — нагло оскалился вор. — А вам, сударь, грех. Кому хошь веру даете, только не мне. — Ты мне-то хоть болтал, не лепи, — оборвал его Дзебалини. Судя по металлу, скрижетнувшему в голосе, он начинал сердиться. — Кто тебя всему научил, пащенок? Со мной такие фокусы не проходят. Макс схватил коробку, щелкнул в ней чем-то, и дно открылось, обнажив тайник. — Ваша? Маэстро достал знакомую книгу в коричневом переплете. — Моя! — закричал Ластик, прижимая унибук к груди. — Так любите геометрию? — удивился Дьяволини. — Похвально.